Глава 25. Тем же вечером, прежде чем подняться к себе в кабинет, Халк решил ненадолго заглянуть на кухню. Узнать, не нужно ли чего-то Абите, и, может, в очередной раз спросить ее, не передумала ли упрямиться насчет возвращения в нормальный мир. Ведь сколько раз предлагала, все нет да нет. Придумывает какие-то причины для отказа. То нет у нее никого в том городе, где жила до этого, то кто будет следить за порядком на кухне. Халк покачал головой. Неужели сложно будет найти этой чертовой кухне нового повара? И что с того, что еда будет чуточку преснее? Они сидели на крылечке. Она с полотенцем в руках, в черных пухлых руках. Он, расслабившись, на прогретых за день досках, откинувшись назад, слушая, как шумят деревья. «Ты скучаешь по ней, да, мистер?» «Угу», — не открывая глаз, промычал Халк. «Хорошая девочка», — покряхтела Табита, поудобнее устраиваясь на ступеньках. «С душой. Таких мало осталось. Все не для себя, а для кого-то вечно старается. А ведь она тоже по тебе скучает. Ей теперь без тебя нигде места не будет». Халк вздохнул. Медленно втянул воздух, задержал ненадолго в легких, потом медленно выдохнул. И снова затих. «А ведь ты и сам уйдешь скоро». На этот раз он открыл глаза и с удивлением посмотрел на повариху. А та только проникновенно зыркнула в ответ. «Да не продержишься ты долго теперь. Побежишь ведь за ней. Оно и ежу понятно». Халк все никак не мог найти подходящего ответа. Откуда у нее такие мысли? Ведь сколько лет бок о бок проработали в одном месте, и никогда он не давал повода думать, что уйдет куда-то. Из чего бы? Нет, он, конечно, размышлял, стоя там в подвале, в тот день. Но ведь то были только мысли. Ничего более. Никто его отсюда не отпускал. И неизвестно, когда отпустит. Если этому вообще суждено случиться. «Нет, Табита, не уйду». «Да уйдешь!» Даже не стала слушать кухарка, а только махнула черной ладошкой. «Уйдешь! Я сердцем чую, что подошло твое время». Халк покачал головой. Но непонятное ощущение радости и свободы, перемешанное с тревогой, уже сдавило грудь. Прогнать бы его, да не получалось. Оно, словно шальной, веселый ветер, увидев распахнутую дверь, залетело внутрь и принялось играть с внутренним убранством. И хоть ты метлой, хоть палкой, а все уже перевернуто вверх дном. Халк вздохнул. Но куда он пойдет? Нарушать закон на свой страх и риск? Он бы нарушил, если бы был один. Ты только оставь после себя кого-нибудь дельного, нарушила ход его мыслей Табита. Чтобы не дурной был он. Начальник-то новый, а с головой. Такого, как ты, конечно, уже не будет, но хоть кого-то похожего. Она улыбнулась. В глубоких темных глазах сверкали искорки. Не успел Халк возразить, как Табита уже поднялась со ступенек. Я спать пошла. И ты иди, отдохни. Решений поспешных не принимай. Все хорошо, когда правильно обдумано и сделано вовремя. Подожди. Я ведь тебя пришел спросить, не передумала ли сама? Время покажет, — легко отмахнулась женщина. А ты пока спать иди. Темно. Видишь уже? Она снова улыбнулась и скрылась в темноте коридоров, оставив его одного сидеть на крыльце. Халк только тряхнул головой. Вот ведь какая, — думал он, — глубокая, как колодец, и такая же темная. Не разглядишь, что мерцающие воды скрывают. Свои тайны не расскажет, а теплом всегда поделится. Если уж действительно уходить время пришло, то нужно будет о ней сперва позаботиться. Решив так, Халк тоже поднялся, отряхнул джинсы, взглянул на темнеющее небо и направился в особняк. Дрейк. Как много в этом слове. И для меня в нем действительно было много. Уж не знаю, для кого куда, а для меня, похоже, все дороги вели именно к нему. К такому выводу я пришла спустя еще пару дней после того, как провалилась моя очередная попытка жить по-человечески, заниматься нормальными делами и вернуть себе потерянное чувство радости от того, что я наконец-то была свободна. Да не была я свободной. В том-то и было дело. Никак не выходило у меня, и все тут. Я могла передвигаться, ездить, говорить с кем угодно, не боясь оказаться наказанной, потерять деньги или какие-нибудь пресловутые баллы. Но так или иначе, я постоянно продолжала оставаться узником собственного одиночества. И эта камера была ничуть не лучше Тали. Просто если та была снаружи, то это находилось у меня внутри. Но от перемены мест решеток, как говорится. И в каком бы направлении ни пытался двигаться мой мыслительный процесс, какие бы варианты ни рассматривал, он всегда натыкался на один единственный, ни с какой стороны не объезжаемый, подводный камень по имени Дрейк. Именно из-за него мне пришлось отмести все возможные и невозможные способы воссоединения с Халком. Без благословения этого таинственного человека не могло быть никакого «жили долго и счастливо», или даже «коротко и плохо, но хотя бы вместе». Без Дрейка вообще не могло быть никакого вместе. Я прошлась рукой по волосам и задумалась. Вокруг меня ходили покупатели, радостные, возбужденные, торопящиеся и спорящие. Все те, кто решил после обеда заняться шопингом в торговом центре Сомерсет. Так же, как и я. Только вот получалось у них куда лучше. Почти каждый, проходящий мимо, держал в руках, если не гору, то хотя бы несколько разноцветных пакетов. А у меня... В крохотном полиэтиленовом мешочке лежал один единственный купленный носовой платок, который я приобрела только потому, что на нем была вышита буква «Х». Как прозаично. Почти глупо. Я поморщилась. Нужно не сантиментами заниматься, а делать в конце концов что-то, а иначе до самой старости буду коллекционировать платочки. С той только разницей, что на следующей будет буква «А», а потом «Л», потом «К». А если не получится найти «К», то жизнь будет провалена, а смысл ее потерян. Я укорила себя за ушедшие в сторону мысли, скомкала пакет с платком и запихнула его в сумочку. Потом направилась в ту секцию магазина, которая находилась под открытым небом. Здесь люди, уставшие от длительного хождения, могли посидеть возле небольшого фонтана, отдохнуть, перекусить или просто пообщаться. Усевшись на один из бетонных пеньков странной округлой формы, я снова принялась размышлять. Если абстрактно, ну... Очень абстрактно. Предположить, что я каким-то образом найду Дрейка, то что я ему скажу? Да. Что? Эй, вы отпустите Халка? Или, уважаемый мистер, вы не могли бы отправить меня назад к Халку? Или, эй, он уже давно все понял и исправился. Ведь сидит там 3 года, так что пора на свободу. Или, Дрейк, вы полный дурак, если сами не осознаете, что делаете. На... Последний мне точно поможет ускорить события, однако в наименее приемлемую для меня сторону. Я достала из сумочки бутылку с водой и отвинтила крышку. Рассеянно посмотрев на бутылочную этикетку, гласящую что-то о природном и чистом минеральном источнике, и снова задумалась. И что Дрейк мне ответит? «Какого черта ты вообще тратишь мое время?» Или «Что тебе нужно?» Или «Кто ты вообще такая?» Скорее всего, вот как-нибудь так он мне и ответит. И будет совершенно прав. Пришла непонятно кто, непонятно откуда, и пытается что-то мявкать на непонятную тему. Я вздохнула. Потом нахмурилась. Но ведь надо попробовать. Почему-то, несмотря на все свои страхи, я знала, что нужно обязательно попробовать найти его. Ведь если не Дрейк, то никогда не найти мне безопасных обходных путей, чтобы извлечь Халка из тюрьмы. А насчет того, что я скажу, да какая разница, что именно я ему скажу? Об этом я буду думать, когда встречусь с начальником Халка лицом к лицу. И дело было не в том, что мне было лень заранее продумывать вступительную речь для такого важного момента, а в том, что я совершенно искренне не знала, что именно нужно было обдумывать. Но не было у меня на этот счет ни идей, ни логических умозаключений. И рисковала я, наверное, сильно. Снова «мда». Это было почти так же рискованно, как решиться прокатиться на санках по только вчера обледеневшему озеру. Но других выходов я не видела. Если уж моя ограниченная фантазия заставит меня окунуться в новые неприятности, то что ж, значит, так тому и быть. Направившись к выходу из торгового центра, я снова вспомнила о своем единственном приобретении и усмехнулась. Один носовой платок, в то время как, имея на счету 1 000 000, я могла скупить 1/2 барахла из бутиков. Вот такая вот ирония судьбы. Если нет денег, то очень хочется их иметь. Если они есть, то вроде как они нужны, потому что хочется чего-нибудь еще. Уже по пути домой я думала над тем, как мне связаться с комиссией. Как вообще люди это делают? Халк говорил, что офисов, по крайней мере тех, о которых кто-то знает, не существует. И чтобы удостовериться, что не упускаю возможности, лежащие прямо перед носом, я завернула в телефонную будку и полистала страницы справочника, пытаясь найти номера комиссии. Глухо. Ни одного упоминания. Ни в разделе организации, ни в персональных телефонах жителей города. Нигде и ничего. Пожевав губы, я толкнула скрипучую дверь и вышла наружу. Кого же можно спросить? Ведь должен быть, ну просто обязан существовать способ для обитателей любого города это сделать. А потом у меня вдруг появилась идея. Как же? Точно! Когда-то давно, еще в те времена, когда мы жили вместе с Алексом, он рассказывал, что существуют специальные люди, которые знают все обо всем. Как же они назывались? Черт! Я нахмурилась. Да, осведомители! Алекс рассказывал, что если очень нужно получить ответ на какой-то вопрос, то можно позвонить именно им. По его словам, брали они дорого, а лиц их никто не видел и имен не знал. Зато можно было быть уверенным, что осведомитель при согласии оплатить указанную сумму обязательно выдаст интересующие данные. А что? Ведь это может сработать. Деньги у меня были, так что если получится найти такого вот информатора, то можно выяснить и личный телефон Дрейка. Или что-то в этом роде. А может быть, куда именно приехать, чтобы с ним встретиться? Потихоньку вновь возвращалась надежда и радость. Радость не потому, что я вдруг придумала, какие именно слова нужно сказать Дрейку, а хотя бы от того, что я снова что-то делаю. Движение вперед — это лучше, чем его полное отсутствие. Оставалось верить, что это было движение в правильном направлении. Но тут уж, как говорится, как судьба карты раскинет. Хмурясь от того, что лифт едет нестерпимо медленно, я раздраженно смотрела на циферблат. Второй, третий, четвертый этаж. Ну давай же! Когда двери распахнулись, ключи уже были у меня в руках. Нужно кое-что проверить и как можно скорее. Вещей Алекса в моей квартире было немного, но кое-какие все же сохранились, в том числе одна из его личных записных книжек в верхнем ящике прикроватной тумбы. Мог ли там быть номер осведомителя или нет? И смогу ли я опознать его? Под каким именем и на какой странице он мог быть записан? Закрыв входную дверь, я бросила сумку на диван и, не раздеваясь, направилась прямиком в спальню. Выдвинула верхний ящик тумбочки и стала перебирать немногие пожитки моего бывшего бойфренда. Ужас. Каким это все теперь казалось ненужным и чужим? Будто вообще никогда не принадлежало моей квартире. Где же? Где? Ага, вот она. Под какими-то листками и тетрадками хранилась именно та книжка, которую я надеялась найти. Воодушевленно пискнув, я потрясла ее в воздухе. Теперь следующий шаг. Чтобы лучше видеть, я покинула полутемную спальню и прошагала к широкому окну в зале. По пути сбросила с себя легкий плащ на диван. Тот, зашуршав, соскользнул на ковер, но я не стала его поднимать. Потом. В каком разделе может быть нужный номер? Следовало первым делом проверить страницу с буквой «О». Если уж имен никто не знал, тогда как еще пометить нужного человека? Как ни словом, осведомитель. Или же это слишком очевидно? Жадно перебирая страницы, я добралась до «О» и принялась считать нацарапанные корявым почерком Алекса имена незнакомых мне людей. «Остин, Оксана, что за Оксана?» Неприятная мысль кольнула позвоночник. Уж не очередная ли любовница, о которой я наивно и не подозревала? И не та ли самая, с которой он теперь прохлаждался на островах? И чего я раньше не проверяла его записные книжки? Хотя, фу, как мерзко. Одернув себя, какая теперь разница, та или не та, да и вообще, что мне до бывших любовниц бывшего партнера? Я принялась скользить глазами вниз по странице. Дальше шел какой-то Сэм, О'Нил, Абербек Дэн, Одри, Оуэн и даже Отелло. Где Алекс только нашел столько друзей с раритетными именами? И какую роль они все играли в его судьбе? Теперь это навсегда останется загадкой, на которую мне, впрочем, плевать. Когда я поняла, что страница закончилась, а номера осведомителя я так и не нашла, Нехотя вырвался тяжелый вздох разочарования. Может быть, что-то есть и на оборотной стороне? Ведь это тоже О. Я быстро перелистнула страницу, но та оказалась пустой. Дальше уже шла буква П и совсем другие номера и фамилии. Вот невезуха. Озадаченно потеряв висок, я вернулась к дивану и уселась на него. Не нужно падать духом. Нужно просто терпеливо поискать на других страницах. Да, было бы большой удачей найти нужный телефон сразу же. Но то, что так и не произошло, вовсе не означало, что его вообще не было в записной книжке. И все же настроение подпортилось. Чтобы немного выправить его перед тем, как продолжать поиски, я отправилась на кухню и приготовила себе большую, ароматно пахнущую чашку кофе. Осторожно водрузила ее на деревянный подстаканник, который лежал на подлокотнике. Я снова взяла в руки книжку и принялась ее листать. На этот раз начала с самого начала. Даже не с буквы «А», а с внутренней корки, на которой тоже были записи. Так, не торопясь, перемежая страницы с глотками кофе, я медленно и осторожно двигалась вперед. Каких только имен здесь не было. Лишь редкие из них я когда-либо слышала, да и то больше мельком. Об остальных вообще ничего не знала. Это лишь укрепило мою веру в то, что я никогда толком не знала Алекса. Я, можно сказать, выдумала для себя то, кем он был, оставив истинного Алекса существовать за бортом моей жизни. Там, где начиналось, по-видимому, его собственное. И как только мы вообще просуществовали вместе какое-то время, два чужака, живущие под одной крышей, мне казалось, что мы счастливая пара. Алексу я, по всей видимости, была просто для чего-то удобна. Надо же. Однако как сильно можно заблуждаться? Я бы так и плавала в мыслях о собственном прошлом, навеянном тоннами незнакомых номеров, если бы в какой-то момент, уже пройдя треть записной книжки, случайно не наткнулась на странное слово «хы-хы-хы», безо всяких дополнительных пометок, под которым был карандашом написан какой-то номер. Сначала, прости Господи мою грешную душу, я подумала, что это номер какой-нибудь проститутки. Но зачем, спрашивается, Алексу было бы прятать ее настоящее имя или так и не написать «проститутка», когда я, о чем он прекрасно знал, никогда не рылась ни в его вещах, ни в записях. Так что мог бы спокойно поставить «Розанна», «Барбара» или «Лолита». Мне было бы одинаково, ничего об этом неизвестно. А тут три икса. Зачем? Что за суперсекретность? Запись эта была на странице с буквой «И». И как только я осознала это, прохладная струйка понимания протекла куда-то вниз по позвоночнику. Ну, конечно, какое второе слово обычно использовалось для обозначения осведомителя? Информатор. Вот почему «И», и это также объясняет, почему номер написан карандашом. Видимо, Алекс не собирался его хранить, а намеревался удалить сразу после звонка. Но почему-то забыл, и номер так и остался существовать на страницах. К моему, возможно, счастью. Пристально вглядываясь в 3Х, я размышляла. Может ли это оказаться тем, что я ищу? Оно или не оно? Кофе подходил к концу, руки мелко дрожали. Что-то внутри подсказывало мне, что я могу оказаться права. Очень даже могу. Но проверить это можно было, только позвонив. Перед тем, как я все-таки удосужилась набрать номер, прошло не менее 2 часов. Все это время я тщательно продумывала, что именно нужно будет спросить, чтобы не заплатить деньги за бесполезную информацию. Когда книжка была положена на колени, а трубка зажата в руках, я набрала легкие побольше воздуха и медленно выдохнула. Вселенная, помоги мне. Пусть все пройдет хорошо, результат будет положительным. За окном начало смеркаться. Небо уже как пару дней заволокло беспросветными серыми тучами, и это делало город каким-то плоским и монотонным, погруженным в вечную дымку. Я перевела взгляд на номер и принялась нажимать на кнопки. Когда в трубке раздался первый гудок, я подавила нервную дрожь. Лишь бы кто-нибудь ответил. А то второй раз делать шаг в неизвестность я могла и не решиться. Да и вообще, а вдруг это чей-то личный номер? Я звоню чью-нибудь квартиру. Вполне возможно, что меня через полминуты пошлют так далеко, что без компаса будет и не вернуться. Я приказала себе успокоиться. Длинные гудки продолжали тянуться, посылая сигнал по проводу, что уходил в стену, а оттуда ветвился куда-то на тысячи и тысячи километров в разных направлениях. Одному Господу известно, в какую именно точку на планете я в эту секунду пыталась достичь. В этом городе или в каком-то другом? «Я слушаю», — неожиданно прервав мои мысли, ответил мужской голос, и я едва не закашлялась от волнения. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — вежливо ответили мне на том конце и замолчали. Что никак не помогало мне понять, дозвонилась ли я по месту назначения или же все-таки ошиблась номером. Решиться на следующую фразу было неимоверно трудно. Но если не теперь, то уже никогда. Я бы хотела поговорить с информатором. Решающий момент. Удар по воротам. Гол или не гол? Трубки замолчали, а я покрылась испариной. Если я ошиблась, то сейчас было самое время поставить меня об этом в известность. Почему же тогда тишина? Она нервировала. Куда же я все-таки дозвонилась? Вы с ним говорите. Я облегченно выдохнула. Ох. Первый рубеж пройден. Мне нужны ответы на некоторые вопросы. Сколько вы за это берете и каким образом мне перевести вам деньги, если сумма устроит? Пошла я в атаку. Собеседник ответил спокойно. Было видно, что подобный диалог ему вполне привычен. Сначала вы задаете свой вопрос. Потом я скажу, во сколько обойдется вам получение ответа. К такому повороту событий я была готова заранее. Поэтому только кивнула. Мне нужно связаться с комиссией. Как это сделать? Желательно найти человека по имени Дрейк, который руководит отрядом специального назначения. Фамилии я не знаю. На том конце возникла задержка в несколько секунд. Потом кто-то то ли хмыкнул, то ли усмехнулся. 3000 это будет вам стоить. Согласны? Да, согласна. Я даже не колебалась. Неужели? Неужели я на самом деле придвинусь к разгадке тайны? Как все-таки связываются с комиссией? Неужели у меня на самом деле появится шанс поговорить с Дрейком? Пока я ликовала от собственной удачливости, осведомитель деловито сообщил. Никаких действий вам не нужно будет предпринимать. Деньги сами будут сняты с вашего счета и переведены куда требуется. Уф, как все оказывается просто. Поняла. Так что насчет Дрейка? Просто позовите его. «Что, простите?» – ошеломленно переспросила я. «Я ответил на ваш вопрос. Я же сказал, просто позовите его». «Как позовите? О чем вы говорите? Простите, я не понимаю». «Доброй ночи». Когда в трубке раздался отбой, волосы на моей голове стали дыбом. «Что? Как? Куда он пропал? Почему дал отбой? Ведь я же так и не получила ответа на свой вопрос». С полминуты я оторопела, смотрела на издающую короткие гудки трубку. Этот тип ничего мне таки не ответил, просто взял и отключился. Я резко втянула воздух. Внутри зарождалась смесь расстройства и негодования. Да как так? Он ведь мне ничего не сказал, только какую-то ерунду пропозовить, и сразу же положил трубку. Впору было быть волком. Ведь ответ был так близко, на расстоянии вытянутой руки. Разозлившись, я едва не поддалась порыву перезвонить назад и высказать ему все, но кое-как удержалась. Спокойно. Только спокойно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Бросив телефон на диван, я подбежала к компьютеру и первым делом открыла страницу с банковским счетом. Ну, точно. Так и есть. 3000 как не бывало. Имя транзакции тоже отсутствовало. Значит, попросить банк вернуть деньги за этот бесполезный звонок тоже не получится. Вот черт, черт, черт, черт. Ладно, допустим, при моем финансовом положении 3000 – это не такие большие деньги, но ведь мне нужен был ответ. А он что? Позовите его. Что это вообще к ядрине фени должно означать? Что? Это ведь никак не ответ на мой вопрос. Чёртовы информаторы, чёртов Алекс и чёртов Дрейк, которому бы пнуть по самому больному месту, чтобы в следующий раз больше думал над своими решениями. Но вместо того, чтобы пнуть по Дрейку, которого в этот момент, понятное дело, в моей квартире не было, я со злости пнула диван, взвыла от боли и, хромая и ругаясь, на чем свет стоит, пошла в спальню. Некоторое время спустя я сидела за столом на кухне и терла лоб. Злость была оставлена, раздражение тоже. В конце концов, эти чувства редко помогали принимать верные решения. Да и думать они мешали тоже. А мне край как нужно было подумать. Ведь позвонить назад я всегда успею. Что толку в пустых обвинительных словах или очередной потере денег, когда сначала не мешало бы разобраться с предыдущим разговором? Вот именно поэтому я сидела и терла лоб, пытаясь сообразить, что же все-таки могли означать слова. Я ответил на ваш вопрос. Просто позовите его. Позовите. Как позовите? Мысленно? Слух? Выкрикнуть его имя в окно? Произнести в монотонно гудящую телефонную трубку? Как Дрейк может услышать мой зов, если я просто произнесу его имя, находясь у себя в квартире? Хотя... Они странные, эти люди комиссии, может, и услышат. Звучит, конечно, глупо, но кто знает. Но если все было бы так просто, тогда каждый встречный и поперечный мог бы вызывать комиссию на дом по любым пустяковым нуждам. А об этом слышно не было. Я хмыкнула и покачала головой. Была ли права моя скудная фантазия, расшифровывая послание осведомителя? Проверить на деле было проще простого. Нужно всего лишь открыть рот и сказать «Дрейк, делов-то». Вот прямо сейчас и проверю. Да, вот возьму и проверю. Нервно рассмеявшись в пустой квартире, я втянула побольше воздуха и уже приготовилась была открыть рот, как что-то внезапно остановило меня. Какое-то чувство. Странное, непонятное беспокойство и мелькнувшая следом мысль. А вдруг он придет? Вдруг он на самом деле услышит и придет? И что? Я так и буду сидеть в длинной майке и плавках, попивая кофе и шоркая одним мягким тапком по полу? И что я ему скажу? Присоединяйтесь, господин начальник, попьем кофе, обсудим важные вопросы. Как там насчет Халка Конрада? Вы его еще помните? Нет, что-то во всем это было не так. Сработает или нет? А мне совершенно не хотелось встречаться с неведомым Дрейком на собственной кухне. Ну, непрофессионально это как-то, да и только. И вообще, не та эта территория, где проводят подобного рода беседы. Это просто кухня. И просто я. В длинной майке. Нет, так не пойдет. Антураж должен быть совсем другим. Выглядеть все должно аккуратно и презентабельно, по-деловому. А значит, происходить действие должно однозначно за пределами моей квартиры. Я нахмурилась, осознав, что всерьез раздумываю над тем, чтобы буквально взять и притворить сказанное «позовите его в жизнь». Ну, не глупо ли? Может, все же позвонить назад и потратить еще 3000 на прояснение этого момента? А с другой стороны, не мешало бы так или иначе сначала проверить и эту теорию в жизни. Ведь это точно бесплатно. И потом я смогу с уверенностью заявить наглому осведомителю, что его совет не сработал. А посему теперь за бесплатно придется терпеливо объяснять, что и как нужно было сделать. На том и порешив, я принялась снова думать, где именно лучше всего позвать Дрейка. Если не в квартире, то на улице, у входа в торговый центр, в парке, на каком-нибудь перекрестке. Нет, совсем не хотелось, чтобы вокруг кто-то мешал. Люди, машины, постоянный гул. Зайти в какое-нибудь фойе отеля. Тоже вокруг будут ходить люди. И если комиссия все же откликнется на мой зов, то создаст ли их визит в благоприятную репутацию тому месту, которое я легкомысленно выберу? Боже мой, сколько вопросов и никаких ответов. Я вздохнула, чувствуя, что устала. Но почему я все время одна и некого спросить? С тех пор, как началась эта история с похищением Алекса, мне казалось, что покой из моей жизни пропал полностью. Только постоянные действия, изменения, принятие решений, выпутывание себя из сложных ситуаций, бег куда-то, бесконечное окружение мыслей и каких-то планов. Посидеть бы уже спокойно на берегу озера, отдохнуть, развести костер, удалиться от цивилизации, расслабиться вдали от людей и собственных мыслей. Когда вообще в последний раз я чувствовала, что отдыхаю? Как ни странно, на ум тут же пришел тот вечер, когда мы с Халком сидели у фонтана в парке Тали. А потом и вечера в его офисе, где мы, казалось, так недавно вычитывали мои переводы, а позже и просто говорили обо всем подряд. С Халком всегда было тепло, защищенно и никогда не одиноко. С ним всегда было хорошо и спокойно. И даже если вокруг царил хаос и беспорядки, этот мужчина был тем, что давало моему внутреннему миру желанный покой. А если так, то пора было вспомнить, за что именно я боролась все эти последние дни. Именно за Халка и боролась. Так что хватит раскисать. Пора снова действовать, даже если кажется, что силы почти на исходе. Внезапно мне на ум пришло место, где я могла бы, никому не мешая, проверить свою теорию. По призванию или призыву, вызову. Да черт с ним, с этим словом, комиссии. Обдумав родившуюся идею поосновательнее, я тряхнула головой, поднялась со стула и прошлепала в зал. Телефонная трубка так и лежала на диване. Я взяла ее и уверенно запикала кнопками. «Служба вызова такси», — ответили на том конце. «Мне нужна машина к подъезду. Через 40 минут». «Куда едете и ваш адрес?» Я назвала оба места, получила подтверждение заказа и дала отбой. Все, пора было собираться. Если уж выйдет так, что я просто глупая дурочка, которая кричит никуда чьи-то имена, так пусть это произойдет там, где меня никто не увидит. А если уж встреча все-таки состоится, тогда у меня есть 40 минут, чтобы решить, что именно на нее надеть».